каньону вышел на следующий день. «Ого!» — проговорил он, когда подошел к краю глубокой пропасти. «Подходил аккуратно. Снег. На обрывах он всегда образует шапки и навесы, которые могут рухнуть от одного неосторожного движения. По таким ходить нужно крайне осторожно, если не хочешь полететь вверх тормашками. Копытами, по-простому если». «Кут, а ну брысь отсюда! Кут, я кому?» Увы, Кут о всяких там навесах не шибко много знал. А может, знал, да с прошлой зимы позабыл. Если Рут остановился за спиной Велеса и вместе с ним завороженно смотрел на длинный, довольно-таки глубокий, 15 метров, слегка изгибающийся мегаовраг, каньон это и есть. Впрочем, скорее всего, в прошлом шахтный карьер. То Куту этого показалось мало. Радостно тявкая, он к самому краю полез, чтобы, значит, получше детали дна рассмотреть. В итоге пришлось детали те всем троим рассматривать. Не успели они и глазом моргнуть, как снежный навес треснул у основания и обрушился вниз. Полет прошел нормально, никто насмерть не расшибся. Благо, обрыв отвесным был всего 2 метра, а дальше слегка под уклон. Псы вообще не пострадали. Кут у самого дна прокатился кубарем 5 метров, вскочил на лапы и весь белый от снежной крупы радостно тявкнул. Рут откопался из сугроба и нарычал на брата. Не слишком злобно. Ему тоже понравилось это маленькое приключение. Велес промолчал. Он даже стонать не стал. Собственно, вдохнуть тоже не мог. Винтовка в падении хорошо приложилась прикладом о позвоночник. Дуло едва не проломило затылок. Потом она куда-то делась и вроде полегчала. Однако на финише падения со всей дури рухнул грудью об какой-то камень, весьма неудачно расположенный прямо по курсу падения. Кут попытался помочь ему подняться, но Велес так на него посмотрел, что добродушный пес заскулил, тявкнул 2 раза и убежал осматривать достопримечательности. Не менее добрый пес Рут побежал туда же, выбрав в качестве стартовой дорожки спину друга, так что в отбитой спине снова запульсировала боль. Однако вернулась способность дышать. Велес, помня, что он хорошо воспитанный человек, использовал эту возможность и матерился недолго, 10 минут всего. Хорошо, хоть аномалии внизу не оказалось, а то все могло печально кончиться. Впрочем, только если бы тут оказалось что-то по-настоящему опасное, гравитационная аномалия или разрушающая молекулярную либо атомную структуру вещества. Впрочем, вскоре он уже забыл об этом неприятном инциденте. Винтовку когда нашел, вокруг осмотрелся, тогда и забыл. Удивительно красиво тут, на дне каньона. Здесь, вначале, он был узким, ничем особым не выделялся. Но дальше — широкий, слегка извивающийся, уходящий к самому горизонту. Невероятно красиво. Особенно с этими снежными навесами по краям крутых склонов и обрывоподобных участков. Весь он укрыт снегом. Кое-где растут одинокие разлапистые елки самой разной высоты. Елки, конечно, странные, абсолютно симметричные, бледно-бледно-зеленого цвета, но все равно красивые. Жгучего пуха на них нет, он, по крайней мере, не заметил. А еще тут были валуны. Смутно вспомнился рассказ одного сталкера о каньоне. Когда-то он был небольшим оврагом, примерно той же длины, что и сейчас, с пологими глиняными склонами. После особенно мощного выброса, много лет назад, превратился вот в эту красоту с собственными скальными образованиями в отвесных частях склонов. Тогда же здесь появились валуны. Круглые — этакая гигантская галька черного и коричневого цветов. Тогда они излучали так, что любой ядерный реактор взорвался бы от обиды и зависти. А потом вдруг перестали. Что они такое, никто так и не понял, да особо и не старались. Говорят, приходила сюда экспедиция с кордона. Ученые долго изучали, приборами разными тыкали, но так ничего интересного и не нашли. Признав полное поражение, собрали манатки и исчезли на кордоне. С тех пор камни эти странные мало кого интересовали. Зато в каньоне стали находить артефакты. Редко, но все же. Раньше сюда вообще невозможно было зайти, не рискуя превратиться в покрытый водянистыми пузырями труп. В этот день каньон принимал только одного гостя человеческой внешности. И никто не помешал друзьям любоваться красивейшим местом зоны. Высокие стены действовали любопытно. Хотелось тихонько молчать, и даже скрип снега под ногами заставлял чувствовать себя виноватым пред этим местом. Величественное зрелище. Немного испортил впечатление Кут, когда с радостным визгом смело напал на елку. Он обнаружил, что если кусать ветки и сильно их дергать, снег с веток сыпется вниз шуршащим дождем. Забава ему понравилась, так что он все елки по пути от снега отряхнул. Рут сохранял достоинство и шел рядом, полупрезрительно косясь на забавы брата. Он принюхивался, шел аккуратно и, казалось, чувствует то же, что и Велес. Величественность этого места, его внутреннюю красоту. Впрочем, он мог просто ему подражать. Никаких особых неприятностей каньон не принес, кроме происшествия на стремительном пути к его дну. По дороге Велес осмотрел камни. Два черных и один коричневый. Отметил интересный факт, о котором раньше ничего не слышал. На первый взгляд валуны имели одинаковую форму. И еще он не знал, заметили ли это ученые, когда-то сюда приходившие, и знала ли об этом организация, но камни лежали не совсем на земле. Точнее, не так. Они не лежали вовсе. Камни стояли на земляных буграх, словно их из почвы вытолкало. В памяти всплыли кое-какие сведения относительно нахождения круглых и овальных камней одинакового размера в разных точках планеты. Видимо, они всегда были здесь. Зона просто подняла их из земных недр, оставила тут. А может, они сами выползли? Кто их разберет? Подышать, может, захотели. Назначение и смысл таких камней на большой земле никто не знал. Как и то, каким образом камешки возраста неолита могли быть массово созданы пещерным человеком или природой. Создать-то такое, конечно, не проблема. Мощный компьютер, промышленный лазер, шлифовочные станки, достаточно материала, и можно их пачками лепить. Будут такие же монолитные, гладкие и одинаковые по размеру. Проблема только в том, что наиболее юные такие камни появились в неолите. Создать же хотя бы два абсолютно одинаковых валуна вручную, имея на руках лишь кремниевый топор, самый высокотехнологичный прибор неолита. Вот такой вот загадка природной. Однако, если вспомнить, как появилась зона, неофициальную, да и вообще практически неизвестную версию, выдвинутую славным уроженцем Мордовии, начинают прослеживаться интересные параллели. Стоило бы исследовать пару таких камней на базе, несколько нетрадиционным способом и оборудованием, никогда не покидавшим стен лаборатории организации. Пройдя с километр по дну каньона, они нашли артефакт. Точнее, Рут нашел, что Велеса немножко расстроило. Но, вспомнив, какая вокруг красотища, он мгновенно повеселел. Конечно же, маленький синий кристалл с желтыми светящимися искорками внутри он не заметил просто потому, что был очарован каньоном. Рут, как существо не столь развитое интеллектуально и к прекрасному не шибко восприимчивое, естественно, никак не мог полностью отдаться восхищенному созерцанию глубинной красоты каньона. Потому и нашел артефакт. Все просто и понятно. Репутация легендарного искателя артефактов не пострадала. Найти-то он нашел. Но что это такое, сообразить не смог. Принцип сей объяснить псам оказалось невозможно. Они не понимали разницы между артефактом и резиновым мячиком. Обе штуки странные, обе подходят для игры. Так какая разница? Вот и с этим артефактом. Откопав его из снега, Рут попытался поиграть. Чуть клыки не переломал, пока, наконец, Велесу не удалось отобрать у него слишком уж твердую, теперь сильно обслюнявленную игрушку. Каньон все не кончался, и к вечеру Велес с вполне понятным изумлением узрел вдалеке стену кордона, наглухо перекрывавшую каньон. Оставалось только подивиться мастерству строителей, возводивших стену, отогнать Кута от новой елки, которая упорно не желала сбрасывать снежное одеяло со своих веток, и двинуться дальше. Тут возникла проблема. Кут на голосовые команды реагировать отказался, яростно драл ветку, пока совсем не оторвал. Тут же закусил новую и, яростно рыча, стал ее на себя дергать. Велес терпеливо ждал минут 5. Заметил, что Рут, кажется, собирается прийти на помощь брату. Велес решительно направился к Куту, схватил его за бока и стал сдирать с ветки. Пес ответил на попытки злобным рыком, но ветку отпустить отказался наотрез. Пришлось отпустить и ждать, пока он соизволит пойти с ними. Но дерево толстое, ветки тут шатать бесполезно. Кут упрямо не оставлял попыток. До утра, что ли, его ждать? Велес нырнул в кучу колючих веток и с силой ударил прямым ногой по стволу. Кут не увидел, чего он там делает, зато в этот момент как раз особо отчаянно дергал ветку. Снег посыпался вниз, и Кут победно зарычал, гордо задрав нос. «Все, пошли уже, гроза деревьев!» — проворчал Велес, стряхивая снег с шапки и плеч. Когда дошли до откоса, встал вопрос, как выбираться. Откосы недостаточно крутые, чтобы они не смогли по ним взобраться. Но над каждым откосом висит по полтонны снега. Сунешься, и тут же полетишь вниз вместе с этим снегом. Возвращаться обратно — не вариант, далеко. И там придется помогать псам. Он вылезет без проблем, а парни застрянут. Чего делать? Пальнул из винтовки 3 раза в ближайший снежный навес. На кордоне услышали, конечно. Но там, за откосом, виднелся еловый лесок. Ничего страшного, успеют спрятаться, ежели кордон решит разразиться поисковым вертолетом с тяжелым пулеметом на борту. Снег скатился с откоса, и друзья полезли вверх. Нормально поднялись. Велес Кута поймал удачно, когда тот не так удачно прыгнул и полетел обратно в каньон. Рут справился сам, по поводу чего подарил Куту презрительный взрыв. А потом шли по еловому лесу. Минут через 10 Велес понял, что это они зря по еловому, да еще и лесу. Колючих очень ходить в таких краях. Вот ведь загадка природы. По обычному лесу то и дело пух растет. Зазевался, не ту ветку тронул, и у тебя пол лица уже облеплено этой гадостью. Тут пуха нет, лепота. Однако фиг вам, все равно не слава богу. То нос кольнет, то глаза едва успеваешь прикрыть, то еще куда больно ужалит ветка эта противная. Покинули лес, убедились, что кордон достаточно далеко, и двинулись в путь. По пути крепко поругались со стаей слепых псов, жутко голодных и оттого еще более опасных, чем обычно. На силу отбились. Кут в бою получил тяжелую рану. За заднюю лапу укусили. Велес некоторое время его нес, так как бедняга все время скулил, и ему трудно было идти. К вечеру рана затянулась, но Кут скулил только громче. Голову свесил, смотрел печально. В общем, активно помирал. «Кут, имей совесть! У меня руки устали!» Пес недоверчиво покосился на Велеса, подумал и решил не поверить. Обратно голову повесил, глаза закрыв, и заскулил очень печально. Пришлось нести... Ну как вот его скинуть, когда он так жалостливо плачет? Ну, технически не плачет, а скулит. Ну, таки похоже на человеческий плач. Рут демонстративно игнорировал обоих, гордый закончившейся битвой. Он лично жестоко загрыз целых 4 собаки. Без всяких ментальных атак, чем не пренебрег Кут. Честный бой, клык против клыка. К вечеру Куту пришлось покинуть теплый двуногий поезд. На привал встали. Едва Велес положил его на земь, пес, явно находившийся при смерти, чудесным образом исцелился и тявкнул радостно. Хотя должен бы был тявкнуть благодарно. Увы, молодой он, не шибко хорошо воспитан. Ночь не принесла сюрпризов, кроме подозрительно теплого ветра. Утром двинулись вновь, выбрав курс по земле между масштабной радиационной аномалией и кордоном. Велес решил, что ему просто необходимо наведаться в адскую кухню. За каким — непонятно. Но надо, и все тут. так и шли в те опасные края по относительно безопасному участку. Аномалии почти перестали встречаться, зато возникла реальная опасность напороться на так называемых военных сталкеров, а по сути просто боевые спецчасти, выполнявшие в зоне разного рода миссии, включая разведку местности для своего участка кордона. Впрочем, не факт, что риск был. Не все страны, охранявшие этот рубеж большой земли, считали нужным создавать группы военных сталкеров. Затратно оно, и потери вечно высокие. Одна амуниция на них стоит как крыло от самолета, а то и больше, чем весь самолет. В этой связи интересен был русский подход к вопросу. Они не заморачивались такими сложностями. Зачем, как говорится, козе баян, если и без баяна она нормально молоко дает? А люди, тьфу, их на Руси-матушке, як грязи. Так что русский военный сталкер зачастую был экипирован хуже бывалого сталкера, а порой и хуже новичка, едва накопившего на простейший калаш перед отправкой в зону. Правда, они-то как раз и могли про себя с уверенностью сказать, что они и военные, и сталкеры. Зону и ее повадки они знали не хуже местных бродяг. Те, что выжили. Ну, а иначе никак. Зверушки местные съедят. Военные сталкеры блока НАТО экипировались всегда на отлично. Но Велес, например, предпочел бы встретиться с бандой немецких военных сталкеров лицом к лицу и без оружия, нежели с пятеркой русских военных сталкеров. Ребята жесткие, шустрые и достаточно сумасшедшие, чтобы предпринимать рискованные и непредсказуемые шаги. А еще тут имелся риск попасть под обстрел вертолета или артиллерии. Ее за кордоном тоже держали на случай прорыва. Волну обезумевших мутантов остановить кинжальным огнем ручного оружия невероятно сложно, а часто и невозможно. Зато артиллерия могла размолотить ее еще на подступах. Очень скоро случится прорыв, который артиллерия остановить не сумеет. Кому-то из военных очень не повезет. Участок прошли легко, без эксцессов. Только один раз с кордона кто-то выстрелил, вероятно, из снайперской винтовки. Промазал. Пуля просвистела довольно далеко. Больше их подстрелить не пытались. А вечером, на закате, они увидели по правую руку от себя удивительное зрелище. Красочный ад из самых разных аномалий, да все в три этажа. Только тут факел мог лупить струей пламени под углом, не вверх, а вниз, прямо из воздуха и частично пересекаться с яростно трещавшей электрой. Только тут огромный участок пространства круглый год оказывался раскрашен во все цвета радуги, хотя преобладали, конечно, цвета пламени и молний. Аномалии этого вида срабатывают чаще прочих и с более ярким видимым эффектом. «Завтра туда пойду», — заявил Велес друзьям. Псы на него глянули, но промолчали. Опасливо покосились на адскую кухню. Даже не лабиринт, аномальный слоеный пирог из огня, молний, ядовитых облаков и один бог знает чего еще. Опасное место. Очень опасное. Но невероятно красивое. Ночь вблизи адской кухни всем троим показалась на редкость длинной и утомительной. Расположились всего в сотни метров от переднего края аномального безумия. Раскопали ямку, спать легли. Ужинать не стали. Обед еще не переварился. Кабан что-то жестковатый попался. Уснуть долго не получалось. Кухня шипела, свистела, издавала скрежет и массу других звуков, днем не казавшихся такими громкими. Почему-то именно сейчас, когда сон подобрался к самому краю сознания, этот непрекращающийся шум аномальной зоны не давал разуму полностью погрузиться в сон. Получалась какая-то мучительная дремота. Они проваливались в сон, что-то яростно шипело, потом жуткий треск, и из сна будто пинком вышибает. Лежишь, моргаешь, понять пытаешься, спишь ты еще или уже нет. Сколько так длилось, точно сказать трудно, но отдыха не получилось. Все трое чувствовали себя так, будто не лежали в снегу, в притирку друг к другу, а только-только закончили кросс на 30 километров. Однако организм любого живого существа способен привыкнуть к чему угодно. Так и тут. В какой-то момент все трое привыкли к шуму и таки заснули. Через полчаса в глубине кухни случилась беда. Окончил свой жизненный путь какой-то мутант. Истошный, невероятно громкий, визгливый вой пронесся над зоной и затих. «Рррррр!» — злобно прорычал Велес, у которого глаза сейчас цветом здорово напоминали глаза Рута. Он, кстати, сейчас тоже зарычал злобно. А Кут не рычал. Совершенно несчастный, усталый пес поднялся, сел, нашел взглядом луну, поднял морду вверх и печально завыл. Рут тут же сел рядом и проделал то же самое. Посидели минутку, печально глядя на луну. Опять завыли. Велес хмуро на это дело смотрел, чувствуя, что теперь-то не поспать точно. Парни выть могут долго. Люди вот когда им плохо, плачут или печально смотрят в одну точку. А бывает, соседу морду бьют. Не со зла, конечно. Просто чтобы сосед, скотина такая, улыбаться перестал и стал таким же несчастным. Просто очень раздражает людей большее благополучие людей других. Черные псы и волки поступают иначе. Они воют. Впрочем, они воют на Луну, если она есть. Если нет, то и так пойдет. Тут не Луна главная, а сам процесс. И по другим причинам. Эта вещь у них универсальна. На все случаи жизни. И порадоваться, чтоб, и погрустить. Как бы оно все хорошо... Мысли интересные, но спать охота зверски. «Парни!» — воют. Грустно им. «Парни, блин, я спать хочу!» Кут ворчливо улегся на брюхо. Рут еще минуту выл, но одному выть как-то скучно. Тоже лег. Велес с облегчением вздохнул, и ему почти удалось уснуть. На границе сна он ощутил, как сразу два десятка крупных узлов сети вдруг начали резко тянуть в себя энергию из всех доступных источников, включая аномалии поменьше. Видение было таким острым, почти болезненным, что он проснулся. И сразу же в густом кишмише аномалий в небо разрядилась длинная ветвистая молния. По зимней зоне прокатился раскат грома, который даже на кордоне, на той стороне реки, слышали отчетливо. А уж на расстоянии 100 метров как хорошо слышно-то было! Рут с Кутом подпрыгнули, еще не до конца проснувшись. Врезались друг в друга, с визгом упали в снег, побарахтались, совсем проснулись и вскочили на лапы, теперь не собираясь бежать, пока не поймут, в чем дело. Если бы шум их разбудивший продолжался, они бы задали стрекача. Но в зоне вдруг повисла оглушительная тишина. Даже кухня затихла. Ни треска, ни шипения. Псы заскулили, прижимаясь друг к другу. Оба смотрели на сталкера. Он тер уши ладонями, и его рот открывался, закрывался, губы двигались. В общем, псы видели, что их друг говорит, но ни звука не слышали. Бедняги так перепугались, что у них ноги отказали. Однако страх быстро ушел. На уши что-то надавило, и мир вновь наполнился звуком. Непрерывный гул, сквозь который едва слышно пробивался голос Велеса. Псы поспешно подбежали поближе, и Кут попытался залезть к нему на колени. Не получилось, естественно. Кут давно вырос из тех размеров, при которых мог у него на коленях поместиться сразу весь. Ну, хоть голову в плащ спрятал. В общем, всех троих оглушило. Но, как говорится, нет худа без добра. К утру все трое смогли заснуть. Хотя уже и не стремились к этому. Оглохнуть в зоне... Почти то же самое, что ослепнуть. Съедят нафиг. Трудная ночь, однако, сказалась на выносливости и соображалке. Незадолго до рассвета друзья задремали, а потом и вовсе заснули. И рассвет в итоге проспали. Не сильно так-то, часов на 5 максимум. Очнулись сонными, не выспавшимися, но зато снова могли слышать. Тут откуда поступило предложение не обращать внимания на провокации светила, давно поднявшегося в небеса, и продолжить отдых. Выразился он недвусмысленно и очень содержательно. Просто слаб упал, где стоял, и захрапел громко. Рут с Велесом переглянулись. Пес неуверенно рыкнул на спящего брата, сонно моргнул и принял решение. Вместо трепки для брата упал в снег рядом с ним. Виллис, подумав секунд 15, решил, что его идея двигаться в столь опасное место, как адская кухня, не выспавшимся, не совсем разумна. В общем, тоже упал в снег поближе к пушистому теплому боку Рута. Однако едва задремал, как с ужасающим треском опять разрядилась сеть электрических аномалий. Молния прорезала небо и на этот раз даже до облаков дотянулась. Очень красиво. В первый раз. Всю ночь эта проклятая мега-аномалия нервы мотала. Сама напросилась. Виллис привстал, нашел взглядом сердито искрящееся поле посреди разноцветного пирога аномального и усилием воли распределил энергию по далеким узлам сети. Стало потише. Кусок пространства метров 10 в диаметре превратился в лабиринт аномалий, теперь проходимый для любого осторожного сталкера. Сладко зевнув, Виллис провалился в сон.